Глава вторая. Эйфория от побега длилась недолго. Совсем скоро у меня начала ныть поясница, и затекшие ноги с трудом слушались. Дилижанс уверенно колесил по тракту, поднимая пыль и разгоняя пеших путников. Пару раз мы едва не задавили несчастных, но они успели отскочить в сторону. Потирая уставшие глаза, я откинулась на спинку сиденья. Путешествие в незнакомый город уже не казалось таким чудесным. До меня медленно доходило, что там я буду совершенно беззащитна. Без семьи и связей, без денег и крыши над головой. Совершенно одна среди незнакомцев. От этого пробегал мороз по коже, но я пыталась гнать дурные мысли прочь. Какой смысл переживать, если уже так далеко уехала от столицы? Спустя неделю мы достигли конечной точки путешествия. Я умолчу о трудностях, которые возникали в дороге. Даже вспоминать это не хочется, от слова совсем. Мы ехали с остановками, однако короткими, лишь чтобы купить свежей еды и сменить лошадей. Город Рейвенхилл встретил нас грозой, погрузившей все во мрак. Дождь хлестал по дилижансу, его капли проникали даже внутрь, заставляя кутаться в накидку от прохлады. Я узнала название у соседки, что ехала рядом со мной. Скромная старушка возвращалась от детей, что жили в столице. От нее я подчеркнула много интересной информации, что должна была помочь мне освоиться на новом месте. Мадам Жорзе поведала о чудесной улице под красивым названием «Книжная». Там сосредоточены все лавки, даже завод артефактов есть. Именно туда стекаются все жаждущие открыть свое дело, ведь улица тянется через весь город, а он, на секундочку, едва ли уступает размерами столицы. Недолго думая, я твердо решила обустроить свое ателье именно там. Надеюсь, нарисованная в моей голове картинка не разобьется о жестокую реальность. Я в предвкушении прилипла к окну, ожидая увидеть нечто невероятное. К сожалению, гроза помешала оценить красоту незнакомого города. Я видела лишь туман и нескончаемый дождевой поток. Извозчик объявил о прибытии к отелю на Книжной улице, и я быстро подхватила свой чемодан. Нужно было выйти именно тут. Мадам Жорзе сказала, что только тут можно без проблем снять комнату. А в остальных постоялых домах и отелях очереди, да и условия могут быть не самыми лучшими. Поэтому я уверенно сошла с дилижанса, оказываясь под проливным ливнем. Одежда моментально намокла, а остатки прически превратились в мокрые сосульки, прилипшие к шее. Крепче сжав ручку чемоданчика, я глубоко вздохнула, глядя на вывеску перед глазами. Красивые фонари тускло светились, едва виднелись среди дождя. Холод пробрался сквозь мокрую одежду, заставляя быстрее искать укрытие. В пару шагов я оказалась на пороге отеля, дергая ручку. Войдя внутрь, я сразу заметила девушку, что перебирала бумаги за ресепшеном. Постояльцев она явно не ждала, но сразу встрепенулась и улыбнулась, глядя на мокрую меня. Мне было неловко подходить, ведь денег у меня не было, лишь украшения. Пересилив себя, я прошлепала к стойке, оставляя за собой грязные следы. Они тут же исчезали, явно под действием бытовой магии. «Добро пожаловать», – дружелюбно произнесла девушка, опираясь на стойку. «Доброго вечера», – неловко поприветствовала я, не зная, как начать разговор. «Вы желаете снять комнату?» – подсказала хозяйка, видя, что мне тяжело. Я облегченно кивнула, и она продолжила. «Вы владеете магией? Или, может, нужны дополнительные услуги?» «Мне самую дешевую комнату на пару ночей», – смущенно пробормотала я, сжимаясь и ожидая осуждения. Однако этого не произошло. Девушка лишь кивнула и зашуршала под стойкой. «Только у меня сейчас совсем нет денег. Я хочу завтра найти ювелира, чтобы продать пару украшений. Могу я заплатить камнями или завтра принести нужную сумму?» «Хм, это немного не по правилам», задумчиво произнесла девушка, нахмурив брови. Немного подумав, она согласилась. «Ладно, дам вам время до завтра. Только придется подписать пару бумаг, дабы я была уверена в вашей порядочности». «Без проблем», – облегченно выдохнула я, скромно улыбаясь. «Что нужно подписать?» Расписавшись на парочке документов, я получила ключи от спальни. Меня провели по лестнице на второй этаж, даже не упрекая за грязь, что оставалось после моих шагов. Хотя мне самой от этого было не по себе. Я не привыкла доставлять столько неудобств. Да и мне повезло, что хозяйка согласилась подождать с оплатой до завтра, иначе мне грозила ночь на улице, под проливным дождем и посреди незнакомого города, а значит, в опасности. Комнату мне выдали небольшую, но чистую. Я не стремилась к роскоши, хоть и выросла в богатой семье. Даже не так. Мне роскошь стояла поперек горла, ведь именно о ней кричали все мои родственники. Они стремились выставить наше благосостояние на показ, дабы тыкать гостям и друзьям при каждом визите. Родители считали, что чем дороже обстановка, тем выше статус. Я же придерживалась совершенно противоположного мнения, ведь многие аристократы видели в нас лишь выскочек и задавак, Не удивлюсь, если по столице мы прославились отнюдь не богатством, а своим заносчивым поведением и хвастовством. В комнате отеля был необходимый минимум мебели, кровать, тумба рядом с ней, небольшой шкаф для одежды и дверь в ванную комнату. Радостно вздохнув, я бросила чемодан в угол спальни, на ходу снимая промокшее до нитки платье. Его можно было выжимать, настолько сильно оно набрало воды. Держа мокрую ткань в руках, я быстро зашла в ванную комнату, плотно закрывая дверь. Туалет и металлическая ванна на первый взгляд блестели от чистоты, поэтому, не мешкая, положила одежду на умывальник. Настроив воду погорячее, с тихим стоном залезла в ванную. Как же приятно погреть продрогшие косточки в горячей воде, аж жить захотелось. Не привыкла я к столь длинным поездкам, тем более без нормального отдыха и сна. Искупавшись и отпарив кожу, я до скрипа натерлась мочалкой. Душистое мыло тут выдавали выше всяких похвал, с легкими нотками роз. Вымыв грязные волосы и распутав колтуны, я была на седьмом небе от счастья. Напевая детскую песенку о Лейне, обтерлась полотенцем и поспешила в кровать. Мягкая постель, пахнущая лавандой, приняла меня в свои нежные объятия. Застонав от удовольствия, я потянулась, разминая уставшую спину. Наконец-то можно поспать в постели, а не сидя в дилижансе. Больше я ни за что не повторю такое путешествие, только портал и быстрые переходы. Сон сморил меня слишком быстро, увлекая в яркие картинки воображения. «Завтра будет тяжелый день», – успела подумать я, погружаясь в темноту.